пригласил генерала выступить на научной конференции СССР как главный инициатор Второй мировой войны и даже пообещал приличное вознаграждение в долларах. Борис Исакович в своем коротком сообщении, блестяще ссылаясь на документы, объяснил, кто на самом деле был главным инициатором войны. «Но позвольте!» – оппонировал ему взвинченный историк-возвращенец с неопрятной диссидентской бородой. «Сталин готовил танки на шинном ходу, чтобы двигаться по европейским автострадам». «Ну и что? Танки на шинном ходу. Если у вас борода, это еще не значит, что вы монах». Зал засмеялся и зааплодировал. Но гонорар генералу почему-то не заплатили. Более того, к нему как бы приклеили некий предупредительный ярлычок. И уже больше никогда никакой фонд не приглашал его ни на одну конференцию, хотя таких специалистов, как Борис Исакович, было раз-два и обчелся. Времена настали тяжелые. Даже книги он не мог теперь покупать, а до обнищавших библиотек новые издания вообще не доходили. Свежие монографии по военной истории Борис Исакович изучал прямо у магазинного прилавка. Даже выписки ухитрялся делать. Но однажды молодая нервная продавщица в историческом отделе дома книги наорала на старика. «Вы же, дедушка, конфеты до того, как чек пробьете, не жрете, а страницы грязными пальцами хватаете». Бориса Исаковича, маниакального чистюлю, постоянно гонявшего Борьку за грязные ногти, последнее замечание просто убило. Сразу из магазина, держась за грудь, наполнившуюся вдруг какой-то болезненной ватой, он поехал в свою поликлинику. Сняли кардиограмму и нашли довольно сильную аритмию. «Нервничаете?» – спросила врач. «А кто теперь не нервничает?» – вздохнул генерал. «Это правда. Я иногда просыпаюсь и не верю, что все это с нами произошло». Борис Исакович знал эту кардиологиню еще юной выпускницы мединститута, трепетавшей перед своими чиновными пациентами. Вернувшись домой, генерал долго размышлял, прикидывал и решил продать квартиру, а купить другую поменьше, и желательно в новом зеленом районе. На разницу, а это огромные деньги, можно было спокойно жить, покупать книги, дарить врачихам конфеты и писать труд о командарме Павлове. Но по Москве ходили вполне достоверные слухи, что у заслуженных стариков выманивают их большие квартиры в сталинских домах, а когда приходит время расплачиваться, попросту убивают. Рассказывали даже леденящую историю бывшего замнаркома из соседнего подъезда, исчезнувшего через два дня после продажи квартиры, а потом найденного расчлененным в помойных баках микрорайона. Борис Исакович смерти не боялся, но быть зарезанным каким-нибудь уголовником, тем более, когда еще не дописана книга о командарме Павлове, нет уж, увольте. Тогда он решил поискать постояльцев. Дал объявление в газете из рук в руки, но откликались в основном блудницы, башебузуки в кожаных куртках или молоденькие бизнесмены, которые, войдя в квартиру и оглядевшись, заявляли: «Эту стену надо снести, а здесь...» кивок в сторону Асиной комнаты. «Будет гостевой туалет». Естественно, Борис Исакович квартиру так никому и не сдал. Написать сыну гордость не позволяла, ведь звали же, упрашивали, поедем, поедем. И потом еще знакомых подсылали. «Надо, надо уезжать. Слышали? Щукачихин вчера по телевизору погрома обещал». Не поехал. Да и какая от сына помощь? Сам в письмах постоянно жалуется, как трудно приживаться на новом месте, за все плати. А Борька прислал фотографию из Калифорнии и пропал. Ни письма, ни звонка. И вот как-то раз Борис Исакович отправился в магазин «Военные книги» на Старом Арбате. Тамошние продавщицы его давно знали и снисходительно смотрели на то, как он читает у прилавка. Прогуливаясь по Старому Арбату, превратившемуся к тому времени уже в сувенирный базар, Борис Исакович увидел на лотке среди обыкновенных солдатских шапок, ремней и гимнастерок настоящий парадный генеральский мундир, висящий на плечиках и обернутый от дождя прозрачной пленкой. Точно такой же хранился у него в шкафу. Генерал остановился как завороженный. Так и стоял, покуда продавец, верткий молодой парень, виртуозно всобачивал доверчивому иностранцу кроликовую ушанку с кокардой, на ломаном английском, уверяя, будто такие шапки носят бойцы спецдиверсионного отряда «Айсберг», который предназначен для захвата Гренландии.